«Хорошо», – приостановил я интеллектуальный прессинг. «Я понял, что не могу вас убедить убрать с витрин монеты. Мне проще самому изгрести и спрятать в более надежное место». Она вздохнула. «Я очень благодарна тебе за монеты, Кирилл, за этот щедрый подарок. Но теперь позволь мне самой распоряжаться ими». Она поставила точку в разговоре. «Храбрая», — подумал я. «Храбрым человеком бывает от природы, когда занижен инстинкт самосохранения или же от недооценки опасности. У Лебединской и то, и другое присутствует в достаточной мере. Она вообразила себе мир, наполненный благородными рыцарями, легендарными консулами, монахами, разукрасила его рюшечками и цветами и стала порхать бабочкой в облаке табачного дыма». «Так что хотел от меня ваш коллекционер Лехтине?» — спросил я, подойдя к двери. «Во-первых, он не мой коллекционер», — нарочито безразличным голосом ответила заведующая, разрывая измочаленную и ставшую плоской пачку Беломорканала. «А во-вторых, он не сказал, что от тебя хочет. Спросил лишь, не знаю ли я, где ты живешь. Я ответила, что не знаю. Вот, собственно, и вся история». Он, конечно, подходил к шкафам, рассматривая монеты. «Ошибаешься», — ответила Лебединская, отрицательно качая головой и прикрывая глаза. «Он не подходил к экспонатам. Только поговорил со мной и вышел. Это сколько уже на твоих часах пропикало? Неужели ровно два? Все, мой милый, я пошла за пирожками. В моем возрасте привычкам изменять нельзя». Мы расстались недовольны друг другом. Никогда я еще не был так зол на заведующую, как сейчас. И даже не предложил подвести ее к Пирожковой, куда она с педантичной точностью ходила каждый день. Глава 4. Лучше бы я пошел в тренажерный зал Герри и выплеснул дурную энергию на кетлеровские станки. Но моя машину как магнитом потянула в автошколу. И я, работая только педалью тормоза, покатился с горки мимо кафе «Встреча», старого немецкого кладбища, думая о том, что в разговоре с Лебединской не был до конца откровенен. Меня взволновало не только ее легкомысленное отношение к дорогому антиквариату. Незнакомец, назвавшийся Лембитом Лехтине, интересовался мной у заведующей выставочным залом не случайно. Только генуэзское золото, подобно компасу, могло потянуть в мою сторону коллекционера. Откуда эстонец мог узнать о том, что у меня есть поздние боспорские монеты? И знает ли он, главное, сколько их у меня? Раздумывая, я машинально затормозил у распахнутых настежь ворот гаража, потянулся рукой к ключу зажигания, заглушил мотор и, чувствуя, что сейчас наломаю дров, швырнул на панель брелок с дистанционным управлением гаражными воротами. Опять эти бездельники оставили их открытыми. Сколько раз просил всегда держать ворота запертыми. Остывая очень медленно, как доменная печь, я загнал машину в гараж, закрыл и запер на замке все, что было можно, и на автобусе доехал до автошколы. Красная шестерка с предупреждающей надписью на капоте «Осторожно, за рулем ученик», переваливаясь с бока на бок по разбитой дороге, как утлая суденушка на шаловливой волне, выкатилась из ворот автошколы и медленно, со скоростью катафалка, свернула к гаражам. Я подождал, когда они остановились, и вышел из своей засады. Конечно, в таком взвинченном настроении не стоило отправляться на встречу с Ингой, но не в моих правилах было отказываться от рандеву, тем более, что я же его и назначил. Полагая, что Виктор уже рассказал Инге о рокировке, и вопрос решен, я с некоторым недоумением увидел, что мотор у «Жигулей» продолжает работать, а Виктор, сидя на инструкторском месте, о чем-то эмоционально говорит девушке, включая-выключая рычаг поворотных огней. Я открыл дверцу, склонился и, сдержанно, как и подобает учителю с ученицей, поздоровался с Ингой. Виктор осекся, раскрыл рот и, хлопнув себя по лбу, очень фальшиво сыграв провал в памяти. «Ой, я ж совсем забыл!» — с досадой произнес он, глядя то на меня, то на Ингу. «Мне же надо сегодня ехать в Белогорск!» Он врал настолько плохо, что меня покоробило, и я нетерпеливо хлопнул его по плечу. «Ну, давай, выметайся!» Инга, еще не понимая, что происходит, настороженно смотрела на меня своими зелеными глазами. «Это как понять?» — спросила она меня, когда я взгромоздился на сиденье инструктора и стал подгонять его под свой рост. «Я вас сюда не приглашала!» «Инга!» — заискивающе произнес Виктор, приседая, нагибаясь то влево, то вправо, чтобы за моими плечами увидеть девушку. Я забыл вас предупредить. Меня временно заменит мастер вождения Кирилл Вацура». Я незаметно двинул локтем Виктора в солнечное сплетение и повернул лицо к Инге.